последний лист осенний, упав под ноги, зашуршал. И шепот сердца откровенный: а я тебя полжизни ждал. А знаешь, мне так одиноко смотреть на то, как дождь в окне стучит по стеклам так жестоко, напоминая о тебе. Где же теперь эти слова нашей мечты? Вспомню тепло нежной руки нашей мечты. Ты далеко нас разлучил, а в ушальной миг не вернуть, не прошептать. Постой. Холодным утром, ранним летом, я грел в ладонях милый лик. К рассвету лишь с тобой заснули, как был прекрасен этот миг. В твоей любви я потерялся, но иногда в полночный час я вспоминаю, как встречались две пары губ, две пары глаз. Где же теперь эти слова нашей мечты? Вспомню тепло нежной руки нашей мечты. Ты далеко нас разлучил, а в ушальной миг не вернуть, не прошептать. Где же теперь эти слова нашей мечты? Вспомни тепло нежной руки нашей мечты. Ты далеко нас разлучил, а в гушальну миг не вернуть счастье, увы.